«Мама нездорова», — сказал папа. «Дилси вас уложит». «А где Квентин?» «Верш пошел за ним», — сказала Дилси. Папа стоит и смотрит, как мы проходим. Слышно маму там, в маминой комнате. «Тссс», — говорит Кэдди. Джейсон еще идет по лестнице, руки в карманах. «Ведите себя хорошо», — сказал папа. «Не шумите, не тревожьте маму». «Мы не будем шуметь», — сказала Кэдди. «Нельзя шуметь, Джейсон», — сказала она. «Мы идем на цыпочках». Слышно крышу. Огонь видно и в зеркале. Кэдди опять подняла меня. «Идем, поднесу тебя к маме», — сказала. «А после вернемся к огню. Не плачь». «Кэндиси», — сказала мама. «Не плачь, Бенджи», — сказала Кэдди. «Мама зовет на минутку. Ты же хороший мальчик. А потом вернемся». Опустила меня, я перестал. «Пусть он посидит тут, мама», — сказала Кэдди. «Насмотрится на огонь, а уж после можно будет вам и учить его». «Кэндиси», — сказала мама. Кэдди нагнулась, подняла меня. Мы шатнулись. «Кэндиси», — сказала мама. «Не плачь», — сказала Кэдди. «Тебе и сейчас огонь видно. Не плачь». «Веди его сюда», — сказала мама. «И не смей брать на руки, он слишком тяжел. Еще позвоночник себе повредишь. Женщины в нашем роду всегда гордились своей осанкой. Хочешь сутулой быть, как прачка?» «Он не тяжелый», — сказала Кэдди. «Я его и на руках могу носить». «А я запрещаю тебе», — сказала мама. «Пятилетнего ребенка на руках таскать? Нет, нет. Только не на колени мне. Поставь его на пол». «На колени к маме тогда он замолчал бы», — сказала Кэдди. «Тссс», — сказала она. «Сейчас вернемся к огню. Погляди-ка. Вот подушечка твоя на кресле, видишь?» «Прекрати, Кэндиси», — сказала мама. «Пусть смотрит, плакать перестанет», — сказала Кэдди. «Приподнимитесь чуточку, я вытяну ее. Вот она, Бенджи, смотри». «Я на подушечку смотрю, не плачу». «Вы ему чересчур потакаете», — сказала мама. «Ты и отец твой. Вы не хотите сознавать, что последствия лягут всей тяжестью на меня. Вот так же бабушка избаловала Джейсона, и пришлось мне целых 2 года отучать. А для Бенджамина у меня уже нет сил». «Да вы не бойтесь», — сказала Кэдди. «Я люблю с ним нянчиться. Правда, Бенджи?» «Кэндиси», — сказала мама. «Я ведь запретила тебе коверкать его имя. С меня достаточно того, что отец упорно называет тебя этой твоей глупой кличкой, а Бенджамина не позволю. Уменьшительные имена вульгарны. Они в ходу лишь у простонародья. Бенджамин», — сказала мама. «На меня смотри», — сказала мама. «Бенджамин», — сказала мама. Взяла мое лицо руками, повернула к себе. «Бенджамин», — сказала мама. «Убери эту подушку, Кэндиси». «Он плакать будет», — сказала Кэдди. «Я сказала, убери подушку», — сказала мама. «Его надо научить слушаться». Подушечка ушла. «Тсс, Бенджи», — сказала Кэдди. «Отойди от него. Сядь вон там», — сказала мама. «Бенджамин», — держит мое лицо близко к своему. «Прекрати», — сказала она. «Замолчи». Но я не замолчал. Мама обняла меня, заплакала, и я плачу. Вернулась подушечка. Кэдди подняла ее над маминой головой, подложила, притянула маму за плечо, и мама легла в кресло, плачет на красной и желтой подушечке. «Не плачьте, мама», — сказала Кэдди. «Идите, лягте в постель и болейте себе там спокойно. Я пойду Дилси позову. Подвела меня к огню. Смотрю, как гладко плывут яркие. Огонь слышно и крышу. Папа взял меня на руки. От него пахло дождем. — Ну как, Бенджи? — сказал папа. — Хорошим был сегодня мальчиком. Кэдди и Джейсон в зеркале дерутся. — Кэдди! — сказал папа. — Они дерутся. Джейсон заплакал. — Кэдди! — сказал папа. Джейсон плачет. Он больше не дерется. А Кэдди в зеркале дерется. И папа спустил меня с рук, вошел в зеркало и тоже начал. Поднял Кэдди с пола. Она вырывается. Джейсон на полу лежит и плачет. У него в руках ножницы. Папа держит Кэдди. «Он все Бенджины куклы изрезал», — сказала Кэдди. «Я его самого сейчас изрежу». «Кэндиси», — сказал папа. «Вот увидите», — сказала Кэдди. «Вот увидите», — вырывается. Папа ее держит. Кэдди ногами достать хочет Джейсона. Он откатился в угол, вон из зеркала. Папа к огню пошел с Кэдди. Теперь в зеркале никого, только огонь. Как будто дверь и огонь за порогом. «Нельзя драться», — сказал папа. «Вы ведь не хотите, чтобы мама заболела?» Кэдди перестала. «Он все куклы на кусочки. Все, что мы с Бенджи из бумаги понаделали. Он это назло». «Я не назло», — сказал Джейсон. Уже не лежит, сидит на полу, плачет. «Я не знал, что это его куклы. Я думал, просто старые бумажки». «Еще как знал», — сказала Кэдди. «Ты назло, назло». «Тише», — сказал папа. «Джейсон», — сказал папа. «Я тебе другие завтра сделаю», — сказала Кэдди. «Много сделаю кукол. Гляди, вон и подушечка твоя». Джейсон вошел. «Сколько раз говорено тебе? Кончай», — говорит Ластер. «Почему шум?» — говорит Джейсон. «Это не просто так», — говорит Ластер. «Он весь день сегодня плачет». «А ты поменьше лезь к нему», — говорит Джейсон. «Не умеешь успокоить, так ступайте в кухню. Мы не можем все, как матушка, запереться от него по комнатам». «Мэмми не велела водить его в кухню, пока не кончит ужин стряпать», — говорит Ластер. «Тогда играй с ним, и пусть будет тихо», — говорит Джейсон. «Целый день гнешь горб, придешь с работы, и тебя встречает сумасшедший дом», — раскрыл газету, читает.